Глава 53. На следующий день Китти отправилась в воспитательный дом. Служанка, отворившая ей дверь, по-видимому, удивилась ее приходу. Китти села за работу и через несколько минут вошла надзирательница. Она подошла к Китти и взяла ее за руку. «Я рада вас видеть, дорогая моя. Прийти сюда так скоро после пережитого вами страшного горя это доказывает ваше мужество. Вам лучше работать, чем предаваться скорби в одиночестве». Китти опустила глаза и покраснела. Она не хотела, чтобы надзирательница заглянула ей в душу. «Вы знаете, какое искреннее участие мы все здесь принимаем в вашем горе. Я вам очень благодарна». Надзирательница выпустила ее руку и своим обычным холодным повелительным тоном отдала несколько распоряжений насчет дневных работ. Потом погладила двух-трех девочек по голове, улыбнулась им равнодушно и ласково и ушла по своим делам. Прошла еще неделя. Китти шила. Надзирательница вошла и села около нее. Она внимательно посмотрела на работу. «Как вы хорошо шьете! Это очень редкий талант в светской молодой женщине нашего времени. Я этим обязана матери. Я уверена, что ваша мать будет очень счастлива вас видеть». Китти взглянула на нее. В тоне надзирательницы чувствовалось, что эти слова сказаны не между прочим, что они не просто любезность с ее стороны. Она продолжала. «Я вам разрешила вернуться сюда после смерти вашего мужа, потому что я считала, что работа отвлечет вас от грустных мыслей. Я считала, что вы не выдержали бы длинного путешествия до Чинкайена, а предоставить вам сидеть в одиночестве с вашим горем я не хотела. Теперь прошло уже 8 дней, и вам пора подумать об отъезде. Я не хочу уезжать. Я хочу здесь остаться. Вам тут оставаться незачем. Вы приехали сюда, чтобы не расставаться с мужем. Ваш муж скончался. Ваше положение скоро потребует ухода и разных удобств, которых здесь иметь нельзя. Вы обязаны сделать все, что в вашей власти, для пользы вашего ребенка». Китти опустила глаза и некоторое время молчала, затем проговорила. «Я думала, что я вам полезна. Эта мысль была мне радостна. Я надеялась, что вы мне разрешите работать до конца эпидемии». «Мы все вам очень благодарны за вашу помощь», — сказала с улыбкой надзирательница. «Но теперь эпидемия утихает. Уже не так опасно приехать сюда, и я ожидаю 2 новых сестер из кантона. Они должны приехать в ближайшие дни, и тогда я не смогу больше пользоваться вашими услугами». Китти приуныла. По тону надзирательницы было видно, что она не потерпит возражений. Китти достаточно изучила ее и знала, что умолять ее бесполезно. Уже то, что ей пришлось убеждать, Китти придавало ее голосу какую-то резкость, близкую к раздражению. «Мистер Вадингтон советовался со мной по этому вопросу. Зачем он вмешивается в мои дела?» — прервала ее Китти. «Если бы он даже ничего мне не сказал», — кротко возразила надзирательница, — «я бы сама с ним заговорила. Теперь ваше место не здесь, а подле матери. Вадингтон все устроил. Полковник Ю предоставит вам сильный конвой, так что вы проедете совершенно благополучно. Он уже нанял носильщиков и кули. С вами поедет Амма, и во всех городах, через которые вам надо проезжать, будет приготовлен ночлег. Все, что только возможно, сделано для вас». Китти крепко сжала губы и с трудом сдерживала свое возмущение. Могли же они с нею посоветоваться раньше, чем распоряжаться ею? «Когда я должна выехать?» Надзирательница невозмутимым тоном отвечала. «Чем скорее вы вернетесь в Чинкайен и оттуда уедете в Англию, тем лучше. Мы надеемся, что вы согласитесь выехать послезавтра рано утром». «Так скоро?» Китти хотелось плакать. Это правда, что здесь ей не место. «Вы все очень торопитесь от меня избавиться», — с грустью сказала она. Позже надзирательница смягчилась, заговорила с Китти приветливо, и Китти покорилась. Чувство юмора было в ней очень сильно развито. В ее глазах мелькнула искра лукавства при мысли, что даже такие совершенные люди, как эта надзирательница, любят делать по-своему. «Не думайте, что я не ценю по достоинству вашу доброту и чрезвычайное милосердие. Я знаю, как неохотно вы оставляете добровольно взятые на себя обязанности». Китти пожала плечами. Таких высоких добродетелей приписывать себе она не могла. Она хотела здесь остаться, потому что ей решительно некуда было ехать. Как странно сознавать, что никому на свете дела нет, жив ты или умер. «Я не могу понять, отчего вы так неохотно уезжаете на родину», — ласковым голосом продолжала надзирательница. «Большинство иностранцев, живущих здесь, дорого бы дали, чтобы быть на вашем месте. Только не вы. Мы — другое дело, дитя мое. Когда мы сюда приезжаем, мы знаем, что покидаем родину навсегда. Я хочу попросить вас взять с собой маленькую посылку и сдать ее на почту, когда вы прибудете в Марсель. Мне не хочется доверять ее китайской почте. Я сейчас принесу. Вы можете передать мне ее завтра. Вам будет некогда завтра. Лучше нам проститься сегодня». Она встала и медленно, спокойными шагами вышла из комнаты. Сестра Жозефа также пришла проститься с Китти и пожелать ей счастливого пути. Ведь полковник Ю даст ей многочисленный конвой. Сестры, часто и одни, делали это путешествие, и с ними ничего не случалось дурного. Она проедет совершенно благополучно. Как переносит Китти морское путешествие? Господи, как больна она была, когда буря застигла их в Индийском океане. Мадам, ее мать, так будет рада ее видеть. Китти должна очень беречь себя и так далее. Она была многоречива, ласкова, приветлива. И, несмотря на все, Китти была глубоко убеждена, что в ее глазах она, Китти, только дух без плоти и содержания. Ей захотелось вдруг схватить толстую, добродушную сестру за плечи, встряхнуть ее и крикнуть: «Разве вы не знаете, что я несчастное, одинокое человеческое существо и нуждаюсь в ласке, поддержке и любви?» Эта мысль заставила Китти улыбнуться. Как удивилась бы сестра Жозефа! Она, конечно, пришла бы к убеждению, что все англичане сумасшедшие, что, впрочем, она давно подозревала. «К счастью, я очень хорошо переношу море», — отвечала Китти. «Я ни разу не страдала морской болезнью». Надзирательница возвратилась с маленьким аккуратным пакетиком в руках. «Это носовые платки, которые я приготовила в подарок моей матери ко дню ее именин. Монограммы вышли наши ученицы». Сестра Жозефа предложила дать Китти полюбоваться дивной работой, и надзирательница со снисходительной, слегка извиняющейся улыбкой развернула пакет. Платки были из тончайшего лина батиста, инициалы были сплетены в самую неожиданную монограмму. Когда Китти ими достаточно налюбовалась, их опять завернули и вручили ей. Сестра Жозефа с возгласом: «Итак, мадам, я ухожу?» и повторением своих вежливых, безличных поклонов удалилась. Китти поняла, что наступил момент прощания с надзирательницей. Она ее поблагодарила за всю ее доброту к ней, и они вместе пошли по длинным пустым белым коридорам к выходу. «Вас не затруднит сдать посылку на почте в Марселе и получить расписку?» — спросила надзирательница. Китти взглянула на адрес. Название местности показалось ей знакомым. «Да ведь это место, которое я видела, когда мы с компанией друзей объезжали Францию на автомобиле». «Очень вероятно», — сказала надзирательница. Если бы я жила в таком дивном месте, у меня никогда бы не хватило мужества оттуда уехать. Да, это очень старинное историческое поселение, но там неуютно. С большим сожалением вспоминаю я маленький шато в Пиренеях, где я родилась и где прожила все свое детство. Не отрицаю, иногда у меня является желание слышать звук разбивающихся о скалы волн морских. Они дошли до скромной маленькой двери дома, и, к удивлению Китти, надзирательница обняла и поцеловала ее. Это было так неожиданно, что от прикосновения этих бледных губ, сперва к одной щеке, потом к другой, Китти бросила в жар, и ей захотелось плакать. «Прощайте, дорогая, милая девочка». С минуту она ее удерживала в своих объятиях. «Помните, что недостаточно исполнять свой долг. Это не более похвально, чем вымыть руки, когда они грязны. Единственное, что имеет цену, это полюбить свой долг. Когда любовь и долг совмещаются, то обретаешь счастье бесконечное, неописуемое». Дверь дома затворилась за Китти в последний раз.